Чувствуя себя последним неудачником, я вернулся в храм, спрятался за колоннадой и принялся грызть одну из купленных недавно колбасок, пытаясь тем самым улучшить себе настроение. Испытанный способ действительно помог. Сгустившиеся надо мною тучи временно разошлись в стороны, однако поводов для радости было слишком уж мало. Постепенно приближался вечер, а с ним и необходимость бежать из столицы. Длительные ночные переходы, холод, сырость, ожидание внезапной атаки. Я закончил трапезу, бросил себе под ноги оставшуюся от колбасы веревочку, а затем встал, потянулся и начал бродить между колоннами, пытаясь хоть как-то развеяться. На улице продолжался слабенький дождь, верующие окончательно забыли про богиню, так что храм оказался полностью в моем распоряжении. Впрочем, делать здесь все равно было нечего. — Ты там как вообще себя чувствуешь? — спросил я, в очередной раз оказавшись рядом с алтарем. — Совсем хреново. Ответа не последовало, и следующие минут 10 мне пришлось развлекаться мыслями о том, чем же таким важным занимаются мои более опытные и успешные коллеги, если их богиня до сих пор не может оклематься от энергетического кризиса. Выводы оказались не самыми радужными. Учитывая низкую популярность Лакарсис среди только что завербованных проводников душ, а также проходивший в мире Шазира жесткий отбор, я мог оказаться чуть ли не единственным ее приспешником. Вряд ли это действительно было так, но другие жрецы явно не хватали звезд с неба, во всяком случае прямо сейчас. «Уважаемая, а сколько у тебя адептов-то осталось?» «Чего молчишь? Как меры захватывать и грозить всем страшными карами, так это мы первые. А когда дело дошло? Сразу в кусты?» Озвучивать не совсем приятные вещи в условиях вполне возможной слежки было довольно глупо. Однако мне требовалась хотя бы легкая разрядка, и этот экспрессивный монолог сделал свое дело. На душе стало немного теплее. Чувствуя, что не одинок в своем несчастье, я сделал еще один круг по молельному залу, потом целеустремленно двинулся к рюкзаку с колбасой, но именно в этот момент услышал доносившиеся с улицы голоса. Прямо за дверями храма кто-то решил заняться выяснением отношений с гвардейцами. «Приказ в сторону! Нельзя с оружием! Вы, ты слышишь, тебе сказано! Покажи!» Хотя разобрать фразы спорщиков было трудно, я почти сразу же уяснил суть происходящего. Какие-то вооруженные люди ломились в храм, пытаясь оправдать свои действия неким приказом и ни во что не ставя оказавшихся на пути гвардейцев. Правда, до реального конфликта дело пока не доходило. Агрессоры явно не собирались драться с моей охраной. Догадавшись, что в этой ситуации следует как можно быстрее оказаться возле часовых, я шагнул к дверям, но безнадежно опоздал. Та распахнулась настежь, пропуская внутрь храма целую толпу какого-то разношерстного сброда. Одетые в неказистые тряпки горожане, пара солдат, двое или трое щеголявших чистенькими балахонами юношей, оборванный седовласый старец и арбалетчики. «Вон там! Стреляйте!» Я рефлекторно дернулся в сторону и выставил щит. Две стрелы пролетели мимо, однако третья вонзилась в самый центр магического заслона и тут же взорвалась, отшвырнув меня на колонну. Спина ощутимо хрустнула, перед глазами на мгновение потемнело, однако повреждения оказались незначительными. Во всяком случае, сознание я не потерял. «Стреляйте!» — громко взвизгнул старикашка. «Добейте эту тварь!» Один из юношей пафосно вскинул руку. Мне пришлось вторично призвать щит, и разорвавшая сумрак молния бесславно исчезла, так и не сумев прорвать возникший на ее пути барьер. «Бейте его, бейте!» Замедлившаяся была толпа дружно качнулась вперед. Дышащий на ладан щит отразил еще одну стрелу, Но тут я наконец-то вспомнил о своем боевом опыте и откатился за колонну, выиграв несколько секунд безопасности. Переход от вальяжного и неторопливого ожидания к новой схватке за жизнь оказался действительно внезапным, но в глубине души я был готов к чему-то подобному, так что действовал более-менее толково. По крайней мере, убить меня за первые секунды боя враги не смогли. «На помощь, гвардия!» «Они не помогут!» — донесся с другой стороны колонны напитанный злобой голос. «Ты сдохнешь, нечестивая тварь! Бейте его!» Из-за соседнего столба выскочил явно пытавшийся снискать себе лавры главного творца Великой Победы волшебник, но на этот раз я оказался готов и встретил его точно такой же молнией, как и отраженная пару мгновений тому назад. Не ожидавший такого подвоха юноша коротко вскрикнул, а затем безжизненной тушей свалился на пол. Эта маленькая победа позволила мне отступить назад, выхватить нож, после чего еще раз крикнуть «Гвардия! На помощь!» В следующее мгновение передо мной возникли сразу трое солдат. Я увернулся от удара мечом, с силой пробил клинком шею нападавшего и призвал силу богини. Артефакт сработал как надо, озарившийся внутренним светом мужик упал ко мне под ноги, а его товарищ издал ужасный вопль, в мгновение ока расставшись с душой. Третий солдат испуганно дернулся назад, но чуть дальше показался готовый к выстрелу арбалетчик, и мне пришлось отскочить к стене, одновременно с этим сотворив очередную молнию. Стрела пролетела мимо, взрыв раздался где-то у меня за спиной, но я тоже промахнулся, израсходовав значительное количество драгоценной энергии. «Убейте его!» — снова взвизгнул невидимый мне старикашка. «Сейчас же!» «Лакарсис, твою мать!» — прошептал я, медленно двигаясь вдоль стены и пытаясь контролировать все промежутки между колоннами. «Курица драная, ты где, сволочь?» На какое-то время установилось шаткое равновесие. У меня не было никакой возможности перейти в атаку, а враги боялись это сделать из-за гибели соратников. Но преимущество находилось на их стороне, и все это понимали. «Вперед не лезть!» — выдал первую адекватную рекомендацию чертов старикан. «Стрелы держать наготове! Стрелять ему под ноги! Выставить щиты! Вперед!» Эти приказы резко уменьшили мои шансы на победу. Вражеский командир догадался бить по площадям и наносить мне повреждения за счет взрывов, а также позаботился о защите, перестав гнать своих воинов на убой. Но дальше стало еще хуже. «Малок, блокируй его магию! Ченца, стреляй со спины! Остальным смотреть в оба!» Буквально через 5 секунд из-за дальних колонн выглянул второй маг, за которым сразу же нарисовался арбалетчик. Чертов колдун демонстративно поднял руки. В магическом диапазоне перед ним тут же развернулась плотная красная пелена, а мгновение спустя мне стало не до наблюдений. Новая стрела разорвалась прямо передо мной, окатив ноги горячим воздухом и шрапнелью из кусочков битого мрамора. Серьезных ран каким-то чудом удалось избежать, но правая голень получила болезненный удар, вынудивший меня вскрикнуть. «Он ранен! Вперед! Стоять!» К сожалению, враги продолжали действовать весьма грамотно, не пытаясь решить исход сражения кавалерийским наскоком и отжимая непредсказуемую жертву в самый дальний угол зала. Там, без прикрытия спасительных колонн, меня должны были попросту расстрелять как магией, так и обычными болтами. Проклятый маг опять высунулся из-за края колоннады. Я был вынужден отступить еще дальше и увидел совсем рядом алтарь. Вид ажурных полупрозрачных кристаллов заставил меня снова вспомнить о богине, на этот раз сопроводив искренний призыв черными ругательствами. Это неожиданно дало результат. Голодная бездна на краю моего сознания шевельнулась, чуточку приблизилась, а потом как будто застыла в нерешительности, соображая, что же делать дальше. Сволочь! На открытом пространстве показался один из солдат. Я без лишних раздумий швырнул в него молнию, но на этот раз только ранил. Враг громко вскрикнул, схватился за обожженную руку, после чего скрылся из поля моего зрения. «Лакарсис, помоги, твою мать! Никто тебе не поможет!» Со злорадством в голосе откликнулся старик. «Твой демон слаб и беспомощен, а ты сейчас сдохнешь, тварь! Нахрен пошел!» Рядом взорвалась очередная стрела. Мне пришлось сдвинуться еще дальше, и колонны закончились. Понимая, что в углу меня ждет лишь бесславная смерть, я рывком перекатился за алтарь, вцепился в ближайший кристалл, ощутил, как его острые грани режут ладонь, и еще раз выдохнул. «Лакарсис, они меня убьют! Ты сейчас все потеряешь, ясно это тебе?» «Давите его воздухом!» Неожиданно спокойно распорядился старик. «Отодвиньте от камня, а затем пристрелите!» Я ощутил прикосновение чужой силы, выплеснул навстречу остатки собственной энергии, однако невидимый пресс лишь усилил давление, с легкостью оторвав мои руки от алтаря. Никакой боевой составляющей в заклинании противостоявших мне волшебников не было, но легче от этого не становилось. Меня неотвратимо тащило на открытый участок пола, превращая в удобную мишень для всех подряд. «Лакарсис!» Ситуация становилась откровенно безнадежной. Но именно в этот момент колеблющаяся бездна наконец-то сделала свой выбор. По храму пронесся бодрящий ветерок, напор вражеской магии стих, а мое тело стремительно заполнил хорошо знакомый и такой родной холодок. Богиня все же явилась на зов. «А теперь вы сдохнете», — произнес я без какого-либо страха, вставая на ноги. «Все оптом сдохнете, уроды!» Сверкнула еще одна молния, но для ее отражения мне не пришлось совершать никаких усилий. Ослепительный белый росчерк сам собой затух в окутавшей меня ауре. Такая же участь постигла обычную стрелу, выпущенную ближайшим арбалетчиком. «Есть что сказать напоследок!» К некоторому моему удивлению, возглавлявший толпу старик остался полностью спокойным. Вместо того, чтобы скомандовать общую атаку или же поспешное отступление, он без лишней суеты сбросил с зажатого в руках угловатого предмета ветхие тряпки, а затем неторопливо шагнул вперед. «Ты дорог своему демону, тварь, но он тебя не спасет». Я окинул удивленным взглядом поднятый вверх белый куб, затем переключился на магическое зрение и невольно прищурился. От стиснутого старческими пальцами камня исходила чистая энергия, заливавшая окружающее пространство ярким холодным светом. И с каждым мгновением это сияние лишь набирало свою мощь. «Узри силу истинного бога, тварь!» — лениво усмехнулся противник, делая еще один шаг вперед. «Узри и смирись!» Холодок превратился в трескучий мороз, вокруг моих ног стал расползаться иней, в воздухе закружились снежинки, зловещее сияние померкло. Я ощутил, что мои собственные нервы начинают гореть иллюзорным огнем. Стиснутые до боли зубы скрипнули от напряжения. В глазах начали плясать звездочки, но я все равно шагнул навстречу врагу. Почему-то это действие казалось мне чертовски важным. А затем иней начал таять. «Твой демон слаб!» — в голосе старика послышались нотки гордости. «Вам не место в нашем мире, тварь!» Сухощавые руки взметнули белоснежный камень еще выше, после чего силой опустили его на сплетение льдистых кристаллов. Раздался громкий хруст. По моим нервам ударила новая вспышка боли, а откуда-то извне пришло ощущение страха, совершенно чуждого, холодного и непривычного. Мгновение спустя храм вздрогнул. По одной из колонн пробежала длинная черная трещина, а вставленные в окна стекла полопались, осыпавшись вниз разноцветным водопадом. У меня над головой раздался гулкий треск, и рядом упал кусочек статуи Лакарсис, то ли вся правая рука, то ли предплечье. «Узрите силу Ванареса!» — возвысил голос старик. «Смерть!» Поток белоснежного света опалил мое лицо. Дыхание перехватило, а спасительный холод исчез, словно его никогда и не было. Голодная бездна, еще мгновение тому назад, являвшаяся со мной единым целым, утратила реальность, превратившись в источающий страх фантом. А затем этот фантом начал отдаляться, бросая меня наедине с океанами чужой силы, болью и неотвратимо приближающейся смертью. «Лакарсис!» — прохрипел я, с трудом удерживаясь на ногах и шаря по сторонам руками в тщетной попытке найти опору. «Лакарсис, не уходи! Не бросай меня, ты сволочь!» Поток света начал проникать куда-то вглубь моего тела. Боль стала невыносимой, я упал-таки на колени. Но тут холодок вернулся, окутав меня своими нежными объятиями. Мир затянула туманная пелена. Ее сменил непроглядный мрак, а потом реальность вернулась. Я осознал себя валяющимся на грязных камнях посреди какого-то наполовину разрушенного здания. Терзавшая внутренности боль отступила. Вот черт! Сухой пыльный воздух доносил до моего обоняния отчетливый запах гниющего мяса. Сквозь дырявую крышу проглядывала огромная кроваво-красная луна. Ее свет озарял возвышавшиеся надо мной стены, частично уцелевшие колонны и обвалившиеся на пол каменные блоки, а также находившуюся в некотором отдалении от меня статую девушки. Очень знакомую статую очень знакомой девушки.